Он с удовольствием посмотрел на вытянувшиеся лица близнецов. Свой дом изнутри хоть золотом покрывай, но на улице надо выглядеть скромно. Некоторые даже свою печатку на шее носят, как ты. Капитан показал на Сашу. Держите по-настоящему дорогой подарок. Капитан протянул две подзорные трубы. Да, действительно дорогой подарок. Братья уже знали цену подзорных труб. Впрочем, они знали, что в захваченных сундуках лежало не менее 40 таких труб. Даже планировали взять две, как часть доли. Но это подарок, и подарок от чистого сердца. К полудню бросили якорь у дома губернатора. Капитан взял судовой журнал и спрыгнул в подошедший ялик. Как закончите формальности, сразу ищите удобное место. Портовые инспекторы с изумлением разглядывали гору товаров на палубе. Как вы дошли, счастливчики? Сами удивляемся, спать от страха не могли. Инспекторы попытались досмотреть трофеи. Но в связи с полной невозможностью добраться до трюма, ограничились осмотром сундуков с дублонами. Традиционную клятву заверили своими подписями и двинулись во внутреннюю гавань. Подходящее место долго искать не пришлось. Экипаж сноровисто подтянул корабль к берегу. Братья разместили место для хранения трофеев. Сначала расстелили трофейные паруса, затем приступили к разгрузке. Убедившись в том, что процесс налажен, Саша и Вова направились в губернаторский дом. Разрешение на строительство двух домов с магазинами, одного дома с кузницей и склада получили без проволочек. Им вручили план города с отмеченными местами для строительства домов. Предложили для выбора 20 типовых проектов. Не раздумывая, братья выбрали проект самого большого дома. По аналогичной схеме прошел процесс с кузницей. Карта с местом для кузницы и домом для кузнеца. Затем пачка типовых проектов. Здесь, также не заморачиваясь, выбрали наибольшее. Со складом вышло иначе. Покажите на карте место будущего склада. Близнецы нашли место, где в настоящий момент стояло судно, и ткнули пальцем. Здесь будет склад. Клерк посмотрел на карту города. Склад за границей города, разрешение не требуется. Настанет время, когда город приблизится к месту стоянки кораблей. Если вы настаиваете, делопроизводитель вздохнул и выписал еще одну бумагу. Большой склад для товаров рядом со стоянкой кораблей. Заплатили градостроительную пошлину, взяли адрес единственного в городе подрядчика. Составление договора на строительные работы не заняло много времени. Полноватый хозяин строительной бригады отметил на своей карте место новых строений. Рядом написал номера типовых проектов. «Сначала строим кузницу, потом дом кузнеца». Вопрос прозвучал утвердительным тоном. Братьям оставалось только подтвердить. «Хотите все сразу и быстро?» «Быстро и как вам удобнее. Мы в строительстве слабо разбираемся. Разумно мыслите. Через 3 месяца можете заселяться. Завтра подойду смотреть место под склад. Мы будем ждать в 3 часа». «Договорились. Держите калькуляцию. Все дома стандартные и цены давно просчитаны. При оплате авансом скидка 12%. Юноши посмотрели итоговую сумму и высыпали талеры на стол. Требуемая сумма у них была с собой. По складу будут особые пожелания? Да, с торцов склада жилые помещения для складских служащих. Как скажете, хотите жилые помещения, будут жилые помещения. Хозяин строительной бригады составил необходимые бумаги и проводил будущих домовладельцев до двери. Братья быстро направились обратно на корабль. Выгружался слишком разнородный груз. Неразумно надолго оставлять работы без контроля. К сожалению, уже не раз приходилось сталкиваться с примитивными решениями и непродуманными действиями экипажа. Идея построить дома с магазинами пришла в голову близнецов после подарка в 7 с лишним сотен сундуков с одеждой. Во-первых, на корабле для хранения такого количества сундуков просто-напросто нет места. Во-вторых, столько одежды им не надо. Обсуждая тему магазина одежды, вышли на тему оружия и доспехов. Оптовая закупочная цена была ниже смешной. На всех кораблях этого добра в избытке. Оружие и доспехи только продавали. Покупали их случайные люди или новобранцы. Во время обсуждений различий испанских и нидерландских оружий и пистолетов у братьев возникла идея. «Как ты думаешь, вот здесь можно закрепить курок?» «Курок проще закрепить по центру, боек вывести сбоку. На полке под боек наклепать зубчики. Согласен, искра будет сильнее. А если колесико как на зажигалке? Колесико для мягкого кремня». «Как это для мягкого?» «Ты никогда не задумывался, почему в Англии делали колесико, в Европе – боек, а в России долго применяли фитиль?» «Зачем мне задумываться? Это ты с дедом с 5 лет на охоту ходил. В Англии мягкие кремни, они от удара раскалываются, поэтому и ставили колесико. С твоих слов получается, что в России супермягкие кремни? В России кремня никогда не было и до сих пор нет». «Понятно, нет кремня, нет почвы для изобретения». «Погоди, а как огонь разводили?» «Использовали кварц, но от него искра слабая. Приходилось долбить по нескольку раз, пока искру вышибешь. Откуда знаешь такие тонкости?» «Мы сколько раз были в артиллерийском музее?» «Не помню, примерно 5 раз». «Не помню. А что помнишь? Нас всегда экскурсовод водил. Ракеты на 1-м этаже, такие огромные. Под стеклом реконструкция штурма Казани. Деревянные стены, между бревнами насыпана земля. Под стены проведены подкопы. Где расположена эта реконструкция? Я такого не видел. На 1-м этаже. Рядом стенд с башкирским луком. Экскурсовод говорил, что такой лук стрелу на 1 км бросит. А лук совсем тоненький. Лады, строим кузницу и сажаем Бэби за работу. Погорим на его страсти к деньгам. Оформим на Бэби аренду. Выпишем лицензию частного предпринимателя. Если попадется, будет висеть без нас. По дороге на судно решили поужинать в трактире. Мясо на корабле уже не то. 3 дня хранения, даже в бочках с вином, качество парного мяса не улучшает. За столом уныло сидел Ицхак Нейман. «Ицхак, у нас для тебя есть работа». Саша положил на стол таллер. «Что надо делать?» «Мы начали строить 2 магазина и кузницу». Вова протянул полученные бумаги. «Твоя задача – проследить за качеством работы». Безработный штурман просмотрел бумаги. «Согласен, таллер в месяц». «По рукам». «Ты можешь разузнать, где патрулируют корабли графа Нассау и барона Бреда?» «Всем давно известно. Вдоль Новой Испании или Новой Гренады. Основное направление большинства испанских судов». Ремарка. Новая Испания. Название территории от юга США до Панамы. Новая Гренада. Сегодня это Венесуэла и Колумбия. Конец ремарки. «Спасибо, Ицхак». Саша положил еще таллер. «Не за что». Таллер вернулся обратно к Саше. «Вам там нечего делать. Испанцы ходят эскадрами не меньше 5 кораблей. Бери таллер. Наши жизни дороже». Настроение молодого штурмана заметно улучшилось. За едой юноши поговорили о морской жизни. Обсудили преимущества и недостатки различных типов кораблей. На прощание Ицхак поздравил новых друзей с удачными трофеями. Выйдя из трактира, они сразу увидели капитана, который быстрым шагом возвращался на судно. «Вы что здесь делаете?» Братья рассказали о начале строительства 2 магазинов и полученном разрешении на строительство склада. Хотите с меня деньги брать за хранение груза на вашем складе? Это вы чересчур. Как можно с вас брать деньги? Деньги за склад получим, когда другие вольные капитаны пойдут по вашему пути. В сезон ураганов и ливней без хорошего склада не обойтись, добавил Саша. Задумка с магазином мне понравилась. Покупателей будет мало, но будут. Я отдам вам свою долю на реализацию. По рукам. У меня хорошие новости. Губернатор, не торгуясь, купил испанские пушки. Собирается строить еще одну береговую батарею. Мы снова возьмем свою долю слитками. Весь экипаж согласен на слитки. Спасибо за понимание моей проблемы. Но на вашу долю слитков не хватит. Возьмем дублонами. Мне и так все завидуют. Говорят об удачном выборе офицеров. Если узнают о вашем сотрудничестве в бизнесе, вообще обзавидуются. Мы не заслуживаем такой похвалы. Теперь о быстром облаке. Они стоят на якоре возле острова Маленькая Ящерица. Плохо стоят, мачты видны очень далеко. Капитан Жак раздраженно махнул рукой и продолжил. Я оставил в канцелярии портовой инспекции письмо для капитана. Думаю, он согласится на мои условия. За разговором подошли к судну. На расстеленных парусах выросла гора трофеев. Но до трюма еще не добрались. Сообщите экипажу, что отход через 3 дня. Быстрее закончат, больше погуляют. Обещание встретили на ура. Матросы сразу организовали 2 бригады, что позволяло работать круглосуточно, в 2 смены. Эта стоянка отличалась от предыдущей только тем, что братья ходили в казармы без своих матросов. «Привет, счастливчики!» — такими словами шериф встретил юношей. «В городе только о вашей удаче и говорят. Месяца не прошло, как вы появились в Нассау, а добычи на 100 000 таллеров набрали. Повезло. Об этом и говорят. Другие поймают трофей, потом месяц на ремонте стоят. Вам известно, сколько стоит замена одного ванта?» «Нет. Лучше никогда не знать. Такелаж и рангоут здесь стоят бешеных денег. В Амстердаме на новое судно хватит». Саша и Вова быстро вошли в стояночный режим. Казарма с тренировками до изнеможения. Затем конная прогулка, во время которой братья уже пробовали ездить рысью. Отдых и танцы завершались ночным сладострастием. Выбрав свободный день, близнецы взяли 2 вьючные лошади и отвезли в негритянскую деревню всевозможный инвентарь. Данный товар вообще не подлежал продаже. В Нассау он никому не нужен, отвозить обратно в Европу было бы глупо и смешно. Погрузили на лошадей несколько корзин. Однако негры никак не хотели принимать подарки, категорически отказываясь от котлов, кастрюль и ножей. Никого не заинтересовали даже ручная мельница и кузнечный набор. Под конец, устав от ненужного разговора, негры демонстративно отвернулись. Братья сбросили подарки посреди деревенской площади и уехали. Перед отходом вернулись в деревню за орехами и апельсинами. Их ждали полные корзины, но подарки продолжали лежать на прежнем месте. Сначала нагрузили вьючных лошадей, затем Вова подозвал одного из мужчин и сделал вид, что бросает мотыгу в море. Затем знаками показал, что они могут все бросить в море или в хижины. После этого моряки сели на лошадей и поехали на корабль.